Глава 64. В день торжественного открытия лавки я отправилась на работу еще до зари. Нужно было проследить, чтобы все прошло отлично. Как пройдет открытие, так, я надеюсь, пойдут и продажи. Я очень волновалась и пришла в лавку одной из первых. Затем на работу пришли оборотни из бригады пекарей. Уборщица и продавец подойдут к открытию. Нам пока нужно испечь три вида хлебов. Наливной, подовой и ржаной. И, конечно же, пироги со сладкими булочками. После долгих споров мы решили остановиться на двух больших, мясном и грибном, а также сделать пирожки с мясом и капустой, мясом и грибами с капустой и с грибами. И сладкое сдобы единогласно было решено печь булочки с изюмом и круассаны. Пока пекари выполняли свою работу, я слонялась без дела. Просто волнение было настолько велико, что все валилось из рук. Витрины сияли чистотой, но все же прошлась по ним чистой мягкой тряпкой. Волнение нужно было куда-то выплеснуть, но ничего не приходило в голову. Начала листать записи старой хозяйки и нашла такую заметку. В день открытия мы к основной покупке клали в качестве комплимента от пекарни маленькую приятность в виде булочки, пирожка и тому подобное. Я разволновалась, как же я раньше не додумалась. Придется печь больше пирожков и сладкой сдобы. Бегом бросилась на кухню и объявила. «Ребята, нужно больше пирожков и сдобы». «Зачем?» – удивился Локи. «Будем привлекать покупателей», – призналась я. В старых записях бывшей хозяйки нашла, что она давала на каждую покупку дополнительную. Например, покупали хлеб, продавец клала бесплатный пирожок. Вопреки моим опасениям, пекари воодушевились этой идеей. Локи, как главнокомандующий, быстро распределил обязанности своей команды, и пекари взялись за дело. «Это очень хорошая идея, хозяйка», — ответил он. «Нам надо сразу влюбить в свою выпечку как можно больше народа. Это же отлично, что они понимают, чем вызвано мое распоряжение и полностью поддерживают его». От успеха моей торговли зависит и их будущее, и хорошо, что они это понимают. Раздался стук в дверь, и я, взглянув на часы, поспешила посмотреть, кого это принесло в такую рань. На улице топтались Итан, Оливия и Бонни. Открыв дверь, я запустила их внутрь. «Вы чего в такую рань? Открытие будет только через 2 часа?» – спросила я их. Оливия сказала, что обнаружила артефакт в лавке, но не смогла определить его назначение. Герцог выглядел сосредоточенным. Мы специально пришли пораньше, чтобы в случае чего ликвидировать артефакт. В такой кутерьме я совсем забыла про находку Оливии, и слава богу, а то бы себя еще и догадками извела. Девочка повела дядю к месту обнаружения артефакта, а меня задержала Бонни. «Я пришла, чтобы заварить чай», — поделилась она своей идеей. «Если все, кому мы послали в подарок хлеб, придут на открытие, то можно будет угостить их чаем со сдобными булочками». «Какая же ты умница, Бонни! У меня уже голова не работает», — призналась я служанке. «От волнения забываю, что нужно сделать». «Не волнуйтесь, я принесла с собой кружевные скатерти на столы. У нас их как раз 5, так что если все пожалуют в одно время, то будет куда усадить». Бонни знала, что делает. Она ловко накрывала стол скатертями и ставила вазочки с цветами, которые принесла с собой. «Я еще захватила фарфоровый чайный сервиз бывшей хозяйки, чтобы было в чем чай подавать». «Что я без тебя буду делать?» – стиснула ее в объятиях. «Но это не значит, что ты должна остаться». «Я понимаю ваши чувства», – сжала она мою ладонь. «Может, напишем Мэгги, чтобы она приехала?» «Ни в коем случае», – испугалась я. Еще не хватало, чтобы Эдуард узнал, где мы спрятались. «Мэгги не из болтливых», — покраснев, пробормотала Бонни. «Ты все-таки ее разболтала», — сжав до боли руку служанки, потребовала я ответа. «Говори». «Когда уезжала, сказала, где нас можно найти», — ответила она. «До сих пор никто нас не нашел. Мэгги ни за что нас не выдаст». Довод Бонни показался убедительным, и я немного успокоилась. Только к волнению по поводу открытия теперь еще добавилось и беспокойство по поводу Мэгги. Мне, конечно, не помешает ее помощь, но рисковать своей безопасностью я не хотела. «Алисия», — голос Итана звучал из подсобного помещения. можно тебя на два слова?» Я побрела к нему, все еще переживая из-за слов Бонни. Как она могла проговориться? Что теперь будет? Или уже успокоиться и не переживать, раз ни она, ни Эдуард так и не появились? «Здесь находится артефакт», — указал мне герцог на едва заметную выемку в стене, когда я вошла в комнату, где хранятся припасы. «Не поверишь, какой!» Я напряглась. Неужели тот самый, который ищет Армхельм? Еще и Вернарда нет. Как назло! «Это артефакт на удачу в торговле», — улыбнулся Итан, увидев мое напряженное лицо. Он, правда, почти полностью разрядился. Я выдохнула, хоть тут не будет проблем. «Я его без твоего позволения зарядил, чтобы он работал и приносил тебе удачу», — заявил герцог. «Спасибо, Итан», — с чувством произнесла я. «Что-то я вся на нервах». «Не переживай. Чему быть, того не миновать. Ты уже сделала все, что могла, осталось только ждать», — попытался успокоить меня Итан, взглянув на часы. «Тем более, что лавка должна открыться через полчаса». Охнув, я, подобрав юбки, заспешила проверить, все ли готово. Продавщица Шуаль раскладывала в витрину последнюю партию круассанов. Хлеб красовался на деревянных стеллажах за спиной продавца. В пекарне активно готовились дополнительные партии пирожков и сдобы. Пора открываться. Сделав обережный жест, я открыла двери лавки.